Глава 12. Самодержавное народовластие. Петроград. Таврический дворец. 6 марта, 19 марта по новому стилю. 1917 года. Поздний вечер. Я обвел взглядом замерший зал. Интерес и азарт в глазах репортеров, смятение и страх в глазах чистой публики. Многие из них стараются не смотреть на меня, дабы случайно не встретиться взглядами. Послы Великобритании и Франции явно обеспокоены и чувствуют себя не в полной безопасности. То и дело озираются назад, вопреки всем дипломатическим навыкам. Глаз фронтовиков на таком расстоянии мне не видно, но, очевидно, их распирает восторг от возможности злорадно дышать в затылок почтенной столичной публике. Что ж, у них есть повод для таких настроений. Итак, как говорится, начнем, помолясь. «Дамы и господа, мои боевые товарищи!» От этих слов половина зала как-то поежилась, почувствовав, что обращение товарищи относится явно не к ним, а как раз к тем скотам, которые так нагло сверлят своими недобрыми взглядами их благородные спины. Что ж, может, так до них быстрее дойдет то, что я собираюсь здесь сказать. Каждый фронтовик знает, что для победы в бою нужно три вещи. Хороший план сражения, хорошее снабжение и хороший дух войска. И все эти три вещи связаны между собой и зависят друг от друга. Нельзя победить, не имея плана, нельзя победить, не обеспечив воинство всем необходимым, и нельзя победить, если солдат не знает, за что он воюет. Тем более нельзя так победить в той великой битве за будущее, которую ведет сейчас наше Отечество и весь наш народ. Ведь мы сражаемся сейчас не за кого-то, не за чьи-то интересы, а во имя нового будущего для всего народа, нового будущего для всей державы нашей, во имя создания новой России. И это не просто слова. Я повышаю голос. Ошибается тот, кто думает, что нам нужно всего лишь победить в этой войне. Нам нужно победить не в одной, а в трех войнах. Первая война – война с врагами внешними и внутренними. Вторая война – война с бедностью. Третья война – война с отсталостью. И как, не имея трех вещей, плана снабжения и духа, нельзя победить в сражении на поле боя, так и, не победив в войнах с врагами, бедностью и отсталостью, мы не сможем построить новую Россию, в которой каждый получит свое законное право на будущее, право на безбедную жизнь, право на светлое будущее для своих детей, право с гордостью именоваться подданным Российской империи. Победа над врагами внешними даст нам возможность получить от побежденных деньги на развитие промышленности, дорог и сельского хозяйства, получить лошадей и скотину для деревни, получить новые станки и оборудование для заводов и капитал на развитие торговли в России. Победа над врагами внутренними ликвидирует паразитов на теле нашего общества, тех, кто высасывает последние соки из народа и страны, тех, кто не дает нашим подданным вздохнуть свободно и радостно. Победа в войне с бедностью устранит нищету и голод, оденет и обует наш народ, наполнит его амбары и сделает благополучным его хозяйство. Победа над отсталостью даст народу хороших докторов, опытных агрономов, даст образование, даст сытое, обеспеченное будущее детям, даст инженеров, даст новые предприятия, обеспечит деревню инвентарем и техникой, проведет электричество в каждый дом. И наступит время, когда даже в самой отдаленной деревне не будут больше сидеть при свечах и лучинах, а электричество будет не только освещать жилища, но и будет работать в помощь крестьянину. Еще сильнее. И пусть это звучит пока как сказка, но я твердо намерен с вашей помощью, с помощью всего народа превратить эту сказку в быль, в самую настоящую реальность. И пусть это не произойдет за год или два, но я верю, что за жизнь одного поколения мы можем создать новую Россию. И для этого нам всем нужно смело смотреть в будущее и вместе шагать вперед, делая ту трудную и не всегда приятную работу, без которой нам не построить будущего. Делать и думать о благе всего народа нашего, всего нашего Отечества, а не только о сиюминутных и мелочных личных делах. Думать и делать тяжелые, но необходимые реформы, без которых не только не построить будущего, но и без которых нас всех ждет катастрофа. Делать, даже если это кому-то не нравится, а нравится это будет далеко не всем, и в самой России, и за ее пределами. Слишком многим выгодна нищая Россия, нищий народ, и слишком уж многие хотели бы превратить наше Отечество в подобие африканской колонии. Народ, превращенный в население, которое можно безнаказанно грабить и у которого можно отбирать последнее. Но могу сказать одно. Пока я император, этого не будет. Равно как не будет пощады врагам России. Больше размах. Подлые изменники сегодня попытались устроить государственный переворот, не считаясь ни с интересами народа, ни с многочисленными жертвами, последовавшими в результате двух покушений на императора Всероссийского. Серьезно разрушены госпитальные залы Зимнего дворца, сгорел Александровский дворец, количество убитых и раненых в результате попытки переворота до сих пор не посчитано, но уже можно сказать, что их количество исчисляется сотнями. Мятеж подавлен. Виновные взяты под стражу или находятся в розыске. Уже установлено, что подавленный сегодня мятеж был лишь частью большого заговора, в котором участвовали разведки враждебных России государств, ряд военных и гражданских лиц, среди которых есть и генералы, и депутаты Государственной Думы, и даже, к моей великой скорби, некоторые члены императорской фамилии. Все причастные к этому подлому делу будут покараны по всей строгости законов военного времени, невзирая на чины, должности, сословную или фамильную принадлежность виновных. Гляжу в зал тяжелым взглядом. Для проведения дознаний по этому и другим подобным делам, для выявления всех причастных к деятельности, направленной в ущерб государству, я повелел учредить особый высочайший следственный комитет Его Императорского Величества и назначил главою онного комитета генерала Батюшина. К ведению высочайшего следственного комитета отнесены также все факты злоупотреблений, связанных с военными заказами, хищениями, подлогами, взяточничеством, аферами и другими преступлениями, подрывающими военную мощь и снабжение армии, флота, срывающими перевозки военных и стратегических грузов, включая транспортировку продовольствия. Высочайший следственный комитет подчинен лично мне, действует от моего имени и получает чрезвычайные полномочия. Пауза. Продолжаю. Для наведения порядка в вопросе перевозок на время ведения войны все железные дороги империи переводятся в подчинение военному министру. Все служащие железных дорог империи мобилизуются в состав железнодорожных войск, ставятся на военное довольствие и имеют все права и обязанности чинов русской императорской армии. Вновь короткая пауза. Для обеспечения безопасности на транспорте, для охраны военных и стратегических объектов, дорог, складов, для восстановления и поддержания порядка в городах, Я повелел создать внутреннюю стражу с подчинением онной военному министру великому князю Александру Михайловичу. Обвожу взглядом затихший зал. Сохраняя за собой должность верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской империи, я повелеваю назначить главнокомандующим действующей армией генерал-адъютанта Гурко. Ставка верховного главнокомандующего реорганизуется в ставку верховного главнокомандования, высший орган военного управления империей. Главой ставки верховного главнокомандования является верховный главнокомандующий император всероссийский. Заместителем верховного главнокомандующего назначен главнокомандующий действующей армии генерал Гурко. Члены ставки: военный министр великий князь Александр Михайлович, морской министр адмирал Григорович, начальник штаба ставки верховного главнокомандования генерал Лукомский. И вишенкой на торте: объединив все наши силы, собрав в кулак всю нашу волю, мы победим в этой войне. И в этом у меня лично нет никаких сомнений. И нам нужно уже начинать планировать нашу послевоенную победную жизнь. Планируя же эту новую жизнь, я хотел бы перед лицом всего русского народа объявить о следующем. Первое. После победы в войне я намерен даровать России конституцию и править дальше как просвещенный конституционный монарх. Права и свободы, дарованные моим царственным братом в манифесте от 17 октября, с введением Конституции будут расширены. Введено широчайшее народное самоуправление, и российские подданные на всеобщем голосовании будут сами выбирать себе и местную власть, парламент империи и премьер-министра России, а через них устанавливать себе правила жизни внутри страны. За императором всероссийским, помимо верховного главнокомандования армией и флотом, останутся только функции контроля над соблюдением Конституции и законов империи, выпуск денег, а также вопросы внешних сношений. Император-самодержец передает непосредственно народу принятие решений в стране и является гарантом того, чтобы никакие чиновники или выборные представители не смогли узурпировать власть у народа и не смогли действовать против интересов народа. А чтобы ваше мнение было выражено ясно и понятно для всех, в России будут введены ежегодные опросы населения. В какой-то определенный день, например, осенью, по всей империи все подданные смогут высказать свое мнение по всем местным и общероссийским вопросам самоуправления. Такие опросы не дадут власти забыть о желаниях и чаяниях народных. Снова микропауза, новый тезис. Второе. Россия – огромная держава. И между государем и народом всегда есть немалое количество тех, кто для своей выгоды или ввиду своего самодурства пытается препятствовать исполнению правильных законов и повелений. Законы не исполняются, высочайшие повеления утаиваются, царит мздоимство, казнократство, хищение на исполнение государственных заказов, прячется хлеб от народа, намеренно срываются перевозки, отнимается последнее, создаются условия для искусственного голода и бунта. Я призываю всех моих верных подданных сообщать об известных им безобразиях непосредственно в высочайшие приемные, которые моя императорская канцелярия создаст в каждой губернии, области и уезде. И в приемных государевых будут принимать жалобы не местные чиновники, а представители, назначенные непосредственно моей канцелярией из лиц, рекомендованных фронтовым братством, о создании которого было высочайше объявлено сегодня на моей встрече с фронтовиками. Все сообщенные в приемные сведения будут переданы в высочайшую следственную комиссию для проверки и расследования. Уверен, что император и народ, объединив свои добрые намерения, смогут вместе навести порядок в России». Пауза. Честно сказать, я сам уже упарился вещать, но дело нужно доделать до конца. Третье. Мы все должны понимать, что у нас аграрная страна и огромная масса крестьян недовольна сложившимся положением. Закрывая глаза на проблемы в деревне, мы даем врагам государства возможность заниматься подстрекательством к бунту и к началу гражданской войны. Если власть и общество не найдут взаимопонимания по аграрному вопросу, то государство ждет катастрофа, гибель миллионов в гражданской войне, поголовное разорение и всеобщий голод. Долг помазанника Божьего – принять на себя ответственность и провести земельную реформу в России во имя спасения народа, во имя предотвращения смуты, во имя всеобщего устройства в державе нашей. И я, государь-император Всероссийский, объявляю о созыве съезда аграриев и о начале земельной реформы в России. С этого момента начинается обширная и кропотливая работа по справедливому устройству в сельском хозяйстве. Вновь небольшая пауза. Вот теперь пора главное. Наверняка есть еще множество проблем в России и множество вопросов у каждого из моих подданных. Уверен, что их можно решить, но решить их мы сможем только сообща. Наша цель – освобождение народа от гнета и бедности. Наша цель – построение воистину народной империи, где служение обществу будет наивысшей честью. Вместе мы победим. Делаю знак Суворину, тот тут же подключился к процессу. «Господа журналисты, его императорское величество закончил оглашать свое высочайшее послание подданным Российской империи. Теперь, если у прессы есть вопросы, вы можете задать по одному вопросу любому лицу, присутствующему в президиуме». Желающие задавать вопросы поднимают руку и после моего разрешения встают, представляются сами, называют издание, которое они представляют, называют того, к кому обращен вопрос, и лишь после этого всего задают свой вопрос. Прошу вас, господа. Сразу же вырос лес рук в передних рядах зала. Суворин сделал знак. «Генерал Звонников, газета «Русский инвалид». Вопрос к его императорскому величеству». Глава роста кивнул. «Ваше императорское величество, будут ли каким-то образом отмечены те из героев войны, которые не только участвовали в боях, но и получили увечья на войне? Их судьба волнует военную общественность». Ну, в том, что Суворин первое слово дал главному редактору официальной газеты военного ведомства, удивительного ничего нет. Тем более, что генерал Звонников, ко всему прочему, еще и начальник военно-юридической академии. Что ж, глава роста хлеб свой кушает не зря. Тема действительно важная. Каждый на фронте хочет знать, что будет, если, не дай бог, что случится с ним. «Алексей Иванович, я благодарю вас за вопрос. Это действительно очень важный вопрос, ведь в любом случае нужно помочь и отблагодарить военных инвалидов за их героизм и за то, что, защищая отчизну, они лишились здоровья. Тем более, что зачастую инвалиды являются единственными кормильцами в семье. Поэтому справедливым будет, если те общины и те артели, на попечении которых оказались или окажутся инвалиды войны и их семьи, будут получать льготы по уплате налогов. Ну, а сами инвалиды, помимо государственной пенсии, будут в первоочередных списках на получение необходимого для хозяйства из выплачиваемой врагами России контрибуции. Это будет справедливо. Суворин делает знак следующему вопрошающему. Встал мощный дядька с усами и степенно представился. Гиляровский, журнал спорта. Вопрос его императорскому величеству. Суворин кивнул, и тот продолжил не менее степенно. «Ваше императорское величество, если мне будет позволено, я хотел бы спросить вот что. В своей речи вы много времени уделили крестьянству и земельному вопросу. Но Петроград – рабочий город, да и в России рабочих великое множество. Простите мою дерзость, но неужели про них забыли? Или рабочим нечего ждать от новой власти?» Я усмехнулся. «Вот же жук. Надо его брать в оборот, а то нагородит не пойми чего. Революции-то не случилось. Куда он свою неуемную энергию и свою вредность девать будет?» Но вопрос задан, и отвечать на него нужно. «Владимир Алексеевич, я рад, что вы не забываете о рабочих, читателях вашего журнала». В зале удивленно зашептались, мол, откуда император знает Гелеровского? Я же продолжал. «Это прекрасно, когда рабочие уделяют внимание спорту и чтению. Но вы ведь спросили не об этом, верно?» Гелеровский кивнул. «Нет, выбить его с колеи не удастся даже императору. Роста прямо плачет по нем. Нужно обратить внимание Суворина. Правительство господина Нечволодова уже готовит кодекс законов о труде, где будут описаны права и обязанности рабочих. Отмечу лишь некоторые права, указанные в этом своде законов, которые будут приняты в течение ближайшего времени. Среди прав рабочих будет их право на оплачиваемый ежегодный отпуск, право на восьмичасовой рабочий день, право на медицинскую страховку и прочее. Кодекс планируется ввести в действие с 1 января 1919 года, но еще до наступления этого дня отдельные положения будут вводиться постепенно. Так, несмотря на войну, планируется поэтапное сокращение продолжительности рабочего дня с тем, чтобы к 1 января 1919 года он составлял не более 8 часов в день без снижения суммы заработной платы. Новый вопрошающий. «Михаил Меньшиков, газета «Новое время». Вопрос, если позволит его императорское величество, к великому князю Николаю Александровичу». Суворин глянул на меня вопросительно, я кивнул. «Ай да Суворин, ай да сукин сын!» А Николай за моей спиной явно напрягся. «Ваше императорское высочество!» — обратился к нему Меньшиков. «Всю сегодняшнюю ночь и почти весь сегодняшний день по столице гуляли слухи о том, что вы, ваше императорское высочество, заявили о том, что были вынуждены подписать отречение за себя и за цесаревича Алексея под давлением и... Вы уступили силе? Также была информация, что сегодняшний мятеж имел целью вернуть престол великому князю Алексею Николаевичу. Теперь же мы видим вас рядом с вашим царственным братом. Как вы прокомментируете имевшие место слухи? Спасибо». Николай несколько мгновений просидел в каком-то оцепенении, но затем, словно очнувшись, заговорил. «Я хочу сделать официальное заявление. Я отрекся от престола Всероссийского за себя и за своего сына Алексея в пользу моего брата Михаила совершенно добровольно, ясно осознавая свои действия и не подвергаясь никакому давлению. Царствование моего брата, вне всякого сомнения, законно и не может быть оспорено никем. Я принес его императорскому величеству Михаилу Александровичу присягу, как моему государю, и клятву, как главе императорского дома. Считаю вопрос исчерпанным, а возвращение к нему в любом виде провокационным и изменческим». Ведущий пресс-конференции уже передал слово дальше. «Сергей Есенин, биржевые новости. Вопрос к его императорскому величеству. В Петрограде ходят слухи о том, что попытка переворота была организована английской разведкой. Так ли это? И правда ли, что за участие в заговоре арестован великий князь Кирилл Владимирович?» Вот пронырливый наглец. Задал таки два вопроса вместо одного. И что он тут делает? Как его служба в санитарном поезде имени Александры Федоровны, дай ей бог здоровья всяческого, Стихов поди ей уже не читает? Боюсь, что ответить на ваш вопрос, Сергей Александрович, я не смогу. Некоторые аресты действительно произведены, и сейчас идет следствие. До его окончания я бы не хотел комментировать слухи, которые могут бросить тень на наших дорогих союзников. Это же касается слухов об аресте великого князя Кирилла Владимировича. И вспышка магния от фотоаппарата осветила лицо вопрошавшего. Гатчина. 7 марта. 20 марта по новому стилю. 1917 года. Утро. Щенок, весело лая и утопая в сугробах, пытался укусить мальчика за валенок. Георгий, смеясь, уворачивался, загребая руками снег, швырял его в сторону собаки. Да, идея мама с подарком щенка явно пришлась мальчику по душе. Я усмехнулся. Поймал себя на неосознанном обращении, с каким говорил с матерью мой прадед. Вот так уже не Мария Федоровна, не вдовствующая императрица, а мама. Врастаю я в эту эпоху, в эту жизнь и в этот образ. И уже порой даже я сам не могу определить, кто же я такой. Пришелец из будущего или обитатель этого времени, которому открыто будущее. Кто я? Обыкновенный гражданин Российской Федерации или император Российской империи? Очевидно, все же второе. Я император. Это моя империя, моя Россия, моя эпоха и сын, мой сын. Конец второй книги. Москва, 2016-2017 годы. С авторскими изменениями публикуется в редакции 2019 года.